Через некоторое время за окном мелькнула фигура Тенля, и раздался его голос. «Простите, лорд Бенедикт, я три раза слышу ваш голос, точно вы зовете меня? Дважды я сходил вниз, ибо мне казалось, что голос идет из вашей комнаты, и дважды я возвращался, не смея нарушить тишину. Наконец только поднялся к себе. Снова ваш зов. Тогда я решился подойти к окну, в котором увидел свет. Теперь я вижу, что был введен в заблуждение собственной галлюцинацией. Простите, что помешал вам». «Я как раз звал вас, Тендель, и собирался уже рассердиться. Ну, давайте руку, англичанин-спортсмен, и прыгайте». Счастливо смеясь, Тендель схватил руку флорентийца, железную силу которой уже знал, и перепрыгнул через высокий подоконник. «И подумать только, — говорил Тендель, — я так ясно слышал ваш голос и все же боялся ошибиться. Я очень рад, что вы не заставили меня подниматься за вами. И раз уж вы здесь, мой дорогой Тендель, я объясню, зачем я так настойчиво вас звал. Признаюсь, поручение будет не из приятных, и чтобы его выполнить успешно, вам придется вновь превратиться в моего капитана». «Есть, адмирал, превратиться в капитана. Я весь внимание и слух. А уж как счастлив служить вам, лорд Бенедикт, а то мне решаюсь говорить». Вы хорошо знаете завещание пастора и помните, конечно, один из пунктов, приведших Джинни и пасторшу, в особенную ярость. Там говорится, что большой капитал, лежащий отдельно в банке, принадлежит сестре пастора Цицилии, ушедшей в юности из дома и скрывшейся под именем Цицилии Оберсвоут. Пастору удалось установить это имя, и несколько раз он нападал на ее след, но каждый раз она скрывалась еще тщательнее. Так он и умер, не отыскав сестры. Но ведь Женя мне говорила, что этой личности никогда не существовало, что то была жестокая выдумка ее отца, чтобы лишить ее и, главным образом, мать возможности жить беззаботно. Насколько истинны слова Женни, вы сами убедитесь. В следующую пятницу истекает срок, после которого пасторша может востребовать проценты с капитала Цицилии Оберсвоут, завещанные ей, если сама владелица или ее наследники до этого времени не заявят свои права. Я отыскал Цицилию Оберсвоут, и это никто иной. «Мать Генри!» — в огромном возбуждении вскричал Тендель, вскакивая со стула. «Вы угадали, Тендель. Бог мой, глядя на ее прекрасное лицо, форму руки, воздушную фигурку, я все время думал, кого она мне так сильно напоминает. Сейчас только повязка упала с глаз, ведь это же Алиса в старости». «И опять вы не ошиблись, Тендель, это родная тетка Алисы и Дженни, та сестра, которую так усердно искал пастор. Теперь к делу. Вы отвезете завтра вашему дяде мое письмо, где я прошу его известить формально леди Катарину, что сестра ее мужа, которой принадлежит капитал, разыскана, и потому проценты, которые она уже просит выплатить, ей не принадлежат. Горькую чашу придется испить вам, Тендель, ведь мать и дочь, узнав, что вы богаты, решили женить вас на Дженни. И письма девушки только случайно не попали в ваши руки. Путешествуя из конторы в вашу квартиру и обратно, они все же попадут к вам сразу, целой пачкой. Мне будет очень тяжело, лорд Бенедикт, но ваше поручение выполню. Тяжело не само поручение, а воспоминание о том разочаровании, которое я пережил из-за Дженни. Теперь раны в моем сердце уже нет, но боль за нее, горечь собственного бессилия гложет меня. Не печальтесь, мой капитан, будь хоть малейшая возможность вытащить Дженни из беды, она была бы уже здесь. Я все сделал для этого, как и обещал ее отцу. Сейчас можно только уберечь Дженни от окончательного падения. Куда ее тащит ее несчастная мать? Можете ли дать слово, слово капитана своему адмиралу, выполнить точно все мои распоряжения, нигде не превысив данных вам полномочий, никак от них не отступив, так словно вы дали мне обет беспрекословного повиновения? Конечно, могу. Прискорбно, что вам пришлось задавать этот вопрос. Значит, я не сумел достаточно открыть вам всю преданность своего сердца. Ваша жизнь, которую я имею счастье наблюдать, полна такого превосходства над окружающим, такой мудрости и понимания, что равняться с вами никому и не снилось. Будьте покойны, я буду точен, лорд Бенедикт, не только из преданности вам, но также из сознания, что ваш приказ — это счастье, пусть даже кому-то кажется иначе. Спасибо, Тендель. Итак, вот письмо. Дядя даст вам официальную выписку из завещания. Возьмите также вот эти документы. Здесь метрика Цицилии Уотсворт. Вот ее брачное свидетельство. Вот свидетельство о смерти ее мужа, Ричарда Реттедли, лорда Оберсвоуда. Вам пусть будет известно, что Ричард Реттедли — родной брат гостящего у меня в данное время капитана Джеймса Реттедли. Но ему и в голову не приходит, что Генри и Алиса — его родные племянники. Все эти документы, как и выписку с письмом от дяди, вы доставите в пасторский дом. Но так как пасторша и Дженни, будучи совершенно уверенными в истинности всего, что вы скажете, все же сделают вид, что ничему не верят, и пожелают со мной судиться, вам придется привести их к дяде в контору, где буду находиться я со всеми необходимыми свидетелями, вплоть до капитана Джеймса Реттегли, лорда Оберсвоуда. Дав еще кое-какие указания мистеру Тендлю, лорд Бенедикт просил его до времени хранить все его поручения в полной тайне. Тендель еще раз горячо заверил его в своем полном внимании к этому делу, радостно пожал протянутую руку, поблагодарил за гостеприимство и вдруг, по-детски, заливаясь смехом, сказал: «Я так и буду ходить по делам с вашей рукой. Я уверен, что мне будет легко удаваться все, как только я воображу, что держу вашу руку в своей».